Эпилог. Банкет в нашу честь продолжался уже 2 часа после церемонии в храме. Признаюсь, я очень плохо помню эту часть. Церемония венчания оказалась достаточно долгой, и я, как назло, подзабыла с перепугу слова клятвы, которые учила целую неделю. Аджим едва слышно мне подсказывал, а храмовник делал вид, что ничего не слышит. Поговорить с родными и друзьями тоже не дали. Едва все закончилось, нас торжественно попросили на выход, чтобы осчастливить народ своим видом. Протокол есть протокол, потом, дескать, наобщаетесь. На выходе из храма нас ослепило солнце и оглушил многоголосый счастливый рев толпы. Я чуть не сбежала вниз, канонично потеряв одну из туфелек, но усилием воли удержалась и сделала обществу ручкой, улыбаясь еще шире. Где-то вдалеке за толпой виднелись огромные силуэты драконов, пускающих вверх разноцветные огненные струи. В небе резвилась Кристаллиса, и солнечные лучи отскакивали от ее чешуи, разбиваясь на миллионы маленьких радуг, которые капельками падали вниз. Нереально красивое зрелище! Мы уже вдвоем с Аджимом проехали в карете во дворец, улыбаясь во все стороны. Мне даже показалось, что эта маска уже прилипла к моему лицу, а щеки заболели от непрерывного выражения счастья. Может, потом станет легче? Однако во дворце легче не стало. Нас снова поставили в центр зала, и к нам выстроилась очередь с поздравлениями и заверениями в вечной дружбе. Не удивлюсь, если Максимка под шумок протаскивает свои выгоды. На то он и монарх. Едва выдалась свободная минутка, я кинулась к маме и папе, пытаясь выяснить, каким образом они сюда попали. Родители заговорщически улыбались, мама все еще промакивала слезы платочком и обещала, что расскажет все попозже, когда все уляжется. Динка вообще пребывала в прострации и смотрела по сторонам во все глаза, чуть ли не открыв рот. Рядом с ними маячила милая девушка с фрейлинским шифром принцессы. Наверняка Кортни постаралась и поставила приглядеть, чтобы новички совсем не потерялись. Тем временем я поймала вертящегося рядом Ника и потребовала ответ на вопрос, не дававший мне покоя половину торжественной прогулки. «Почему он мне ничего не рассказал о Кортни?» «Ну, медь, не сердись!» Оруженосец немного обалдел от темы и выложил все как есть. «Неудобно как-то было, и к слову не пришлось. И потом, у тебя своих проблем было навалом, плюс хаос этот». Он глубоко вздохнул и выдал скороговоркой. «У меня в первый раз не очень хорошо все вышло, и ты меня отговаривала, но потом вы с Аджимом ради меня на такой риск пошли, не бросили, хотя могли бы, а тут я снова...» «Боялся, что буду ругаться», — понимающе протянул я. «Угу». «Дурак ты, Ник», — с чувством выдала я. «Потом расскажу, где именно. Ругаться не буду. Но на свадьбу пригласишь». Никсар остался озадаченно хлопать глазами, а меня перехватили с поздравлениями Сельма, а потом инквизитор. «Поздравляю!» Гордин улыбнулся мне краешком губ и заговорчически переглянулся с Аджимом. Как-то непривычно было ощущать его мужем. «Вы достойны друг друга. Я всегда знал, что у вас все будет хорошо. Но...» Он быстро сжал мне руку. «Позже поговорим. Сначала отделаемся от ненужных свидетелей». И затерялся в толпе. Потом нас отвели в огромный банкетный зал, посадили во главу стола, с другого конца опустился Макс с семьей, и начался скучный, размеренный, церемониальный пир с кучей незнакомых мне людей. Среди них мелькали не только люди, но и дворфы, эльфы и еще кто только не мелькал. Например, половину придворных я с недавних пор отказывалась считать не просто приличными людьми, а людьми в принципе. Я поняла со всей отчетливостью – бежать отсюда надо как можно быстрее. Где-то через час количество людей уменьшилось, но мероприятие от этого не стало более интересным. Я сидела, скучала, ковыряла салат в тарелке, который есть совершенно не хотелось. Попробуйте сами поесть, когда на вас смотрит больше 1000 человек. Но атмосфера стала немного расслабленнее, что ли. Народ уже не сидел, как при параде, а стал оживленно общаться. Откуда-то издалека полилась легкая, ненавязчивая музыка. Аджим тоже, сидевший как на иголках, просветил, что осталось немного потерпеть, и скоро начнется бал. И многим станет резко не до нас. Политес соблюден, можно и повеселиться. Ой, надеюсь, а то кусок в горло не лезет с этим этикетом и вниманием. Ну, хотя бы салатную вилку я выучила. Ко мне сзади подошла Кортезия и сделала вид, что поправляет фату. Едва слышно, она прошептала мне на ухо. «Медь, выйди в соседнюю комнату». Я улыбнулась, немного посидела и выскользнула вслед за принцессой. Гости даже не заметили, что я ушла. Разговор за столом еще более оживлял. Ну и ладушки. Куда мы идем? Может, это какой-то ритуал типа выкупа невесты? Да они меня сегодня точно не найдут. Если честно, мне уже было все равно. Посидеть бы в тишине. Принцесса привела меня в какую-то небольшую комнатку, видимо, для прислуги, обставленную очень скромно. Один диванчик, на который я тут же рухнула, да и все. Вскоре туда зашел герцог Джулиан и Аджим. «Господа, есть предложение», – сказал Аджим и щелкнул пальцами. Около диванчика, на котором я сидела, открылась клякса портала. «Переместиться отсюда в более приятное местечко. Мы уже особо никому не интересны. Формальности соблюдены. Максимилиан еще побудет, а потом тоже к нам». Общество нестройно загалдело, выражая полное одобрение плану. «Медь, прошу». Муж изобразил галантный полупоклон и подал руку. «Тебе точно понравится». Я по привычке закрыла глаза. Все еще не могу спокойно проходить сквозь порталы. Когда я их открыла, то обнаружила себя в той самой таверне. За столом уже сидели Фернан Крави, Норл Таурус, Сельма, Гордин, Торн, настоятель храма Вечного, наши родители и Динка. Не успела я порадоваться, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, как из портала вышли Ник и герцог, груженные ящиками с бутылками, и Кортни с корзинкой, накрытой салфеткой. «Теперь начинается настоящий праздник!» – весело сказал Джулиан, откупоривая бутылку с шампанским. Янтарные брызги разлетелись по комнате. «Ну вот, не рассчитал немного. Не страшно. За счастье молодых! Кстати, свиные ребрышки я уже заказал, и вся таверна в полном нашем распоряжении. Посидим немножко здесь, а потом перейдем на поляну к драконам. Они приготовят нам нечто интересное». Что именно, не говорят. Но готов поспорить, что это нечто грандиозное. А еще... Все разом загомонили и кинулись к нам с поздравлениями, куда более теплыми, чем формальные фразы на банкете. А Фернан торжественно водрузил на стол огромную бутыль драконьей настойки. Не иначе, как Маркус и Ксадин наладили новое дело. Одуряюще пахло прожаренным мясом. Магический, но от этого не менее живой огонь свечей отражался в темном бутылочном стекле, а за окошком постепенно сгущались сумерки. Я посмотрела в глаза мужа и поняла, что абсолютно счастлива, и что я их всех очень-очень люблю. По скриптум. «Медь, у меня для тебя просто потрясающие новости!» «Ник, если в моем лесу завелась очередная гадость, то передай ей, что у меня свадебный отпуск». «Медь, я сказал потрясающие, а не ужасающие». «Извини, профдеформация. Что там у нас?» «Твой муж и моя невеста за нашими спинами договорились о совместном морском круизе на родину Аджима. Нам готовят сюрприз и прекрасное времяпрепровождение. Не забудь сделать удивленное и счастливое лицо». «О! А что еще? По глазам вижу, что что-то стряслось». «Видишь ли, не можешь уговорить Аджима недельку повременить. Тут пришли такие результаты экспериментов, а еще... Нет, ну и ты туда же. Ладно, ладно, сначала отпуск, а потом эксперименты. Но ты послушай, там очень интересно».